В сторону с дороги не сворачивай, а то чего доброго упадешь и бутылку разобьешь. Тогда бабушке ничего не достанется. А как войдешь к ней в комнату, не забудь с ней поздороваться, а не то, чтоб сперва по всем углам туда да сюда заглядывать. — Я уж справлюсь как следует, — ответила матери красная шапочка и с ней попрощалась. А жила бабушка в самом лесу, полчаса ходьбы от деревни будет. Только вошла красная шапочка в лес, а навстречу ей волк. А красная шапочка и не знала, какой это злющий зверь, и вовсе его не испугалась. — Здравствуй, красная шапочка, — сказал волк. — Спасибо тебе, волк, на добром слове. — Куда это ты, красная шапочка, собралась так рано? — К бабушке. — А что это у тебя в переднике? — Вино и пирог, мы его вчера испекли. Хотим чем-нибудь порадовать бабушку. Она больная да слабая, пускай поправляется. — Красная шапочка, а где живет твоя бабушка? — Да вон там, чуть подальше, в лесу. Надо еще с четверть часа пройти. Под тремя большими дубами стоит ее домик, а пониже густой орешник. Ты-то, пожалуй, знаешь, — сказала красная шапочка. — Славная девочка, — подумал про себя волк. — Лакомый был бы для меня кусочек. Повкуснее, пожалуй, чем старуха. Но чтоб схватить обеих, надо дело повести похитрей. И он пошел рядом с красной шапочкой и говорит: — «Красная шапочка, погляди, какие кругом красивые цветы. Почему ты не посмотришь вокруг? Ты разве не слышишь, как прекрасно распевают птички? Ты идешь, будь то в школу торопишься. А в лесу-то как весело время провести». Глянула красная шапочка и увидела, как пляшут повсюду, пробиваясь сквозь деревья солнечные лучи, и все кругом в прекрасных цветах, и подумала: хорошо бы принести бабушке свежий букет цветов. Это будет ей, наверное, тоже приятно. Еще ведь рано. Прийти вовремя я успею. И она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Сорвет цветок и подумает: а дальше вон растет еще покрасивей. И к тому побежит. И так уходила она все глубже и глубже в лес. А волк тем временем кинулся примехонько к бабушкиному дому и в дверь постучался. — Кто там? — Это я, красная шапочка. Принесла тебе вино и пирог. Открой мне. — А ты нажми на щеколду, — крикнула бабушка. — Я очень слаба, подняться не в силах. Нажал волк на щеколду. Дверь быстро отворилась, и, ни слова не говоря, он подошел прямо к бабушкиной постели и проглотил старуху. Затем он надел ее платье, на голову чепец, улегся в постель и задернул полог. А красная шапочка все цветы собирала. И когда она уже их набрала так много, что больше нести не могла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней. Она удивилась, что дверь настежь открыта, а когда вошла в комнату, все показалось ей таким странным, и она подумала: — «Ах, боже мой, как мне нынче тут страшно! А ведь я всегда бывала у бабушки с такой охотой!» И она кликнула: «Доброе утро!» Но ответа не было. Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит, лежит бабушка. Надвинут чепец у нее на самое лицо, и выглядит она так странно-странно. «Ой, бабушка! Отчего у тебя такие большие уши?» «Чтоб лучше тебя слышать». «Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза?» «Это чтоб лучше тебя видеть». «Ой, бабушка, а что это у тебя такие большие руки?» «Чтоб легче тебя схватить». «Ой, бабушка, какой у тебя, однако, страшно большой рот! Это чтоб легче было тебя проглотить». Только сказал это волк. И как вскочит с постели, и проглотил бедную красную шапочку. Наелся волк и улегся опять в постель. Заснул и стал громко-прегромко храпеть. А проходил в ту пору мимо дома охотник и подумал: как, однако, старуха сильно храпит. Надо будет посмотреть, может, ей надо чем помочь. И он вошел к ней в комнату. Подходит к постели. Глядь, а там волк лежит. «А, вот ты где, старый греховодник», — сказал он. «Я уж давненько тебя разыскиваю». И он хотел было уже нацелиться в него из ружья, да подумал, что волк, может быть, съел бабушку, а ее можно еще спасти. Он не стал стрелять, а взял ножницы и начал вспарывать брюхо спящему волку. Сделал он несколько надрезов. Видит, просвечивает красная шапочка. Надрезал еще, и выскочила оттуда девочка и закричала. «Ах, как я испугалась! Как было у волка в брюхе темно!» Выбралась потом оттуда и старая бабушка, жива-живехонька, еле могла отдышаться. А красная шапочка притащила поскорее больших камней, и набили они ими брюхо волку. Тот проснулся, хотел было убежать, но камни были такие тяжелые, что он тотчас упал. Тут ему и конец настал. И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнес ее домой. Бабушка скушала пирог, выпила вина, что принесла ей красная шапочка, и начала поправляться, да сил набираться. А красная шапочка подумала: «Уж с этих пор я никогда в жизни не буду сворачивать одна с большой дороги в лесу без материнского позволения». Рассказывают еще, что однажды, когда красная шапочка опять несла бабушке пирог, заговорил с ней другой волк и хотел было увести ее с большой дороги. Но красная шапочка была теперь поосторожней и пошла своим путем прямо. И рассказала бабушке, что встретился ей по дороге волк, и сказал «здравствуй», и так злобно посмотрел на нее своими глазами, что, случись это не на проезжей дороге, он съел бы ее. — Так вот что, — сказала бабушка красной шапочке, — давай-ка запрем двери, чтоб не мог он сюда войти. А тут вскоре и волк постучался и говорит: — Бабушка, отопри мне, я, красная шапочка, пирог тебе принесла. А они молчат, дверь не открывают. Тогда обошел серый, крадучись вокруг дома несколько раз. Прыгнул потом на крышу и стал дожидаться, пока красная шапочка станет вечером возвращаться домой. Он хотел пробраться за ней следом и съесть ее в темноте. Но бабушка догадалась, что задумал волк. А стояло у них перед домом большое каменное корыто. Вот бабушка и говорит внучке: «Красная шапочка, возьми ведро, я вчера варила в нем колбасу, и вылей воду в корыто». Красная шапочка стала носить воду, пока большое-пребольшое корыто наполнилось все доверху. И почуял волк запах колбасы. Повел носом, глянул вниз и, наконец, так вытянул шею, что не мог удержаться и покатился с крыши и свалился вниз, да прямо в большое корыто. В нем и утонул он. А красная шапочка счастливо домой воротилась, и никто уж с той поры ее больше не обижал. Бременские уличные музыканты. Был у одного хозяина осел, и много лет подряд таскал он без устали мешки на мельницу, но к старости стал слаб и к работе не так пригоден, как прежде. Подумал хозяин, что кормить его теперь, пожалуй, не стоит. И осел, заметив, что дело не к добру клонится, взял и убежал от хозяина и двинулся по дороге на Бремен. Он думал, что там удастся ему сделаться уличным музыкантом. Вот прошел он немного, и случилось ему повстречать по дороге охотничью собаку. Она лежала, тяжело дыша, высунув язык. Видно, бежать устала. — Ты что это, хватай, так тяжело дышишь? — спрашивает ее осел. — Ох, — отвечает собака, — стара я стала. Что ни день, то все больше слабею. На охоту ходить уже не в силах. Вот и задумал меня хозяин убить, но я от него убежала. Как же мне теперь на хлеб зарабатывать? — Знаешь что, — говорит осел, — я иду в Бремен. Хочу сделаться там уличным музыкантом. Пойдем вместе со мной. Поступай ты тоже в музыканты. Я играю на лютне, а ты будешь бить в литавры. Собака на это охотно согласилась, и они пошли дальше.